Глава 8. Обида и возмущение продолжают кипеть во мне до самого утра. Сколько хороших фирм развалилось вот так. Не мое уже дело, но обидно. Ставлю фильм на ноуте и ложусь под одеяло. За окном все еще метет, а вот с утра погода совсем другая. Ярко светит солнце, буквально слепит белый снег. Его много. Очень много. Ну и как мне найти машину? Спрашиваю, пытаясь в окно разглядеть, где я вчера запарковалась. Все машины похожи на одинаковые сугробы. Сегодня я точно пешеход. Включив радио, иду умываться. Ведущая жизнерадостно сообщает, что на город обрушился снежный шторм и выпало немыслимое количество снега. Городские службы изо всех сил расчищают дороги, но просят по возможности не пользоваться личным транспортом. Ну, пешком так пешком. Сделав себе кофе, я сажусь планировать маршрут. Доставку заказывать бесполезно, курьерам точно так же придется пробиваться через сугробы. Да и что сидеть в квартире? Опять переживать, если только. Допив кофе, начинаю одеваться. Я с собой привезла балоневые штаны, они внутри с флисом. Мои любимые для прогулок зимой. Кофта, пуховик, шапка и хорошие ботинки. Смешно шурша, выхожу на улицу. Дети очень рады снегу, а вот взрослые не в восторге. Часть машин уже откопали. Я сейчас даже пытаться не буду. Спускаюсь с крыльца. Навигатор в наушниках подсказывает, куда идти. Хорошо, что в старых районах. Они обжитые. Все есть, все рядом. А центр так еще и чистят в первую очередь. И я меняю маршрут. Навигатор пытается вернуть меня на прежний путь. Приходится его выключить. Мешает, зараза. Я иду, разглядывая дома. Сейчас зелень не мешает увидеть фасады полностью. Подмечаю, какие отремонтированы и как. В каких дворах уже началась уборка снега. Это важно при выборе квартиры. И показывает работу управляющей компании. Смотрю, где есть магазины и какие, кафе и ресторанчики. Хочу, чтобы все было в доступе, но не хочу жить в постоянном шуме. У меня хорошая память, и я легко переложу все увиденное на карту города. Эту квартиру я сняла, насколько мне удалось узнать, в удобном районе. Но для жизни нужно чуть дальше от центра, чтобы не мешали толпы гуляющих. Через часик начинаю уставать. Все-таки физнагрузка получилась приличная. Высматриваю, где бы можно было сесть и отдохнуть, а заодно и поесть. К счастью, разного рода кафе и кофейни открылись. Захожу в первое приглянувшееся. Заказываю завтрак и кофе. Поев и отдохнув, иду дальше. Мне так хочется новых впечатлений, что в квартиру я попадаю почти затемно. И как настоящая женщина, зайдя за хлебушком, в итоге приперла 2 полных пакета. Кто бы знал, зачем. Переодевшись, разбираю покупки и готовлю себе ужин. Никуда не хочу выползать поесть. Нагулялась. Сажусь за стол, а тут и мама звонит. «Привет, Яночка, не скучаешь?» Сразу начинает. «Не-а», улыбаюсь я. «Привет. Гуляла вот сегодня. Ноги просто отваливаются. Снега насыпало. Метр, наверное». «Машину нашла?» — со смешком спрашивает папа. «Даже не пыталась», — отвечаю честно. «Жду, когда рядом стоящие откопаются». «Надо было лопату брать», — смеется папа. «Где гуляла?» «Да, осматривалась. Сейчас поужинаю и сяду по карте маршруты всякие смотреть. Здесь есть такие милые на вид дома, я бы там попробовала пожить», — рассказываю родителям. «Еще хожу на сайты по продаже квартир. Там можно очень много ценной информации найти о планировках и не только. Прикладывают фото дворов и подъездов. Работы предстоит много». «У нас дома не хуже», — вздыхает мама. «Летом было бы теплее и легче». «Летом нельзя оценить отопление и сквозняки», напоминаю ей. Папа смеется еще громче. «Видала, мать?» толкает маму локтем. «Какая у нас дочь умная!» «Что умная, то да», фыркает мама. Но зачем надо было уезжать в чужой город одной? Зимой, да еще под Новый год, продолжаю я. Именно, мама недовольно поджимает губы. Да приеду я на праздник, обещаю ей. Приеду на поезде, не волнуйся. С другой стороны, может, тебе и не понравится. Мама не теряет надежды. Смеясь, пожимаю плечами. Все может быть. Болтаю с родителями еще немного, но я устала. В сон так и клонит, хоть еще и рано. Поужинав, быстро вырубаюсь. Прогулка по морозу просто потрясающая, снотворная. Следующие 2 дня продолжаю изучать город и выбирать квартиру для долгосрочного съема. Присматриваю несколько вариантов и хожу посмотреть их все. В итоге останавливаюсь на симпатичной однушке со свежим ремонтом. Старый фонд, уютный двор. Сразу понравился чистый светлый подъезд с широкой лестницей и хозяйка, терпеливо отвечающая на миллион моих вопросов. «Вы по работе как-то связаны с недвижимостью?» – спрашивает она. «Это так заметно?» – отвечаю вопросом на вопрос. «Ну, знаете...» – милая женщина немного теряется. «Серию дома и толщину стен у меня еще не спрашивали, а про трубы и сырость в подвале никогда. Да и размер комнаты с такой точностью обычный человек вряд ли определит. Вас не так сильно интересовал вид из окна, как вы рассматривали побелку на стенах?» «Да, было такое. На последнем этаже я и внимательно изучила, нет ли подтеков, и еще бы слазила в подвал и на чердак». «Мне нравится», — сообщаю хозяйке, заглянув в ревизионный люк и под ванну. «Сниму на полгода. Я решила, что этого срока достаточно, чтобы оценить район. Возможно, получится дольше», — добавляю. «Подписываем договор, я забираю ключи». «Ну что ж, надо обрадовать родителей, чтобы отправили мне часть вещей. Хочу сделать видеозвонок, но потом вспоминаю, что родители на работе. Это у меня постоянно выходные. Ограничиваюсь фотографиями и сообщением. Вечером перезвонят. Мама очень надеялась, что я ничего не сниму. А тут подвернулась эта квартирка. Обхожу ее еще раз. Немного обстановку докупить нужно будет. Упираюсь руками в матрас. Нажимаю. Нет, этот однозначно под замену. Я на пыточном инструменте спать не собираюсь. За полгода моя любимая спина станет больной, а запасной у меня нет. Усевшись на кровать, открываю заметки. Нужно составить 2 списка, что купить и что забрать. В принципе, можно переезжать хоть сегодня, но я подожду вещи. Закончив со списками, подхожу к окну. Окно выходит во двор. Тюль и портьеры есть, но вид у них не очень, качество тоже. Зря я вот свои шторы оставила. Сюда бы отлично вписались. Ну ладно, можно и их сменить будет. Вряд ли хозяйка огорчится, если квартирка станет только лучше. Звонит телефон. Номер незнакомый. «Здравствуйте, вы искали квартиру?» — начинает незнакомка. Я даже «Алло» сказать не успела. «Уже не ищу, спасибо». Не даю ей продолжить. Мне таких звонков уже куча насыпалась. «Но я могу вам предложить вариант гораздо лучше», — не сдается она. «Но откуда вы знаете, что он будет лучше?» — спрашиваю со смешком. «А вы посмотрите», — настаивает. «Нет, спасибо, всего хорошего». Я сбрасываю звонок и вношу номер в черный список. Меня и тут все устраивает пока. Квартирка нашлась не очень далеко от съемного жилья. Я сюда вообще пешком пришла. На машине, мне кажется, было бы дольше. Мою красавицу помогли откопать за небольшую доплату. Раз я определилась с жильем, можно ее сюда перегнать. Уже начинают сгущаться сумерки, и бродить в темноте и по морозу у меня желания нет. Складываю договор в сумку, выключаю везде свет. «Ну что, квартирка, завтра начну перетаскивать вещи», — говорю, проводя рукой по стене. «Все, давай, до завтра». Закрыв дверь на ключи, я в припрыжку спускаюсь по лестнице, довольная по самые уши. Почти центр, рядом парк и все прочие прелести. Но старая застройка, когда дворы еще были большими, не типовой дом, даже с архитектурными изысками. Если здесь все хорошо, то я не откажусь купить в нем квартиру. Локация очень удачная, вдали от проспектов, но до остановок близко. Я выхожу из подъезда в легкие сумерки. До зимы осталось 2 дня. Но прошедший снегопад уже уверенно сказал свое веское слово. До весны не растает. Недолго стою на крыльце, раздумывая, куда пойти. Сразу на съемную квартиру или заглянуть в неплохой ресторанчик поблизости. Можно уже ранний ужин устроить. Выбор падает на ресторанчик, и я спускаюсь с крыльца. Мысленно выстраиваю в голове маршрут. Телефон доставать холодно. Сориентировавшись, иду через двор. Прохожу мимо мужчины, присевшего на корточке возле девчушки. «Пап, ну я же нечаянно!» Вздыхает она так смешно. «Я тоже так говорила в детстве, когда что-нибудь творила, так что малышку понимаю. Я не слышу, что ей говорит отец, даже и не разглядела, что он там делал». Прошмыгнула быстро мимо, отметив, что у мужчины вкусный ненавязчивый парфюм и как будто немного знакомый запах. Наверное, где-то такой уже унюхала, в магазине или кафе. Все эти дни я немного гуляла. Оборачиваюсь. Мужчина с девочкой подходят к подъезду, из которого я вышла. Поэтому-то это вызывает улыбку. Девчушка смешная в теплом комбинезоне. Сейчас их встретит мама. В голове рисуется идиллическая картинка. Не знаю, как это объяснить, но просто на уровне инстинктов считывается счастье. Аура, можно сказать. А меня за ужином никто не ждет, так что я иду в уютный ресторанчик. Нет, ну какой приятный парфюм у мужчины. Интересно, он бы посчитал меня дурой, если бы я спросила название. Но не бежать же теперь по всем квартирам. Еще раз встретимся? Обязательно спрошу. Погруженная в свои мысли, захожу в ресторанчик. Сделав заказ, снимаю блок с телефона. Мама написала целое полотно, как она не очень рада, что я не собираюсь сейчас возвращаться домой. В ответ отправлю ей список вещей, которые нужно отправить транспортной компании, и пишу адрес. Там ничего сложного, все коробки подписаны. Нужно только отправить определенные. Переписываясь с мамой, бессовестно отвлекая ее от работы, наслаждаюсь ужином. В голове складывается картинка, как сделать съемную квартиру уютной и комфортной. После иду на съемную. Нужно вещи уложить и завтра на машине их отвезти. В принципе, завтра можно и переехать. Хотя нет, лучше, когда вещи прибудут. А завтра отвезу часть и пройдусь по магазинам со списком. Люблю все увиденное пощупать. Добравшись домой, звонят родители. «Привет, мам, пап!» Я машу им. «Как дела?» «Привет, привет!» Ворчливо здоровается мама. «Ну и зачем ты собралась тащить туда чайник и постельное? Нет там, что ли?» «Мам, ну это же мое, привычное!» Смеюсь я. «Просто проследите, чтобы нужные коробки взяли. Там все упаковано». «Кто бы сомневался!» — хохочет папа. «Мать твоя весь вечер ворчит из-за этой квартиры!» «Да!» — кивает мама. «Я так и не пойму, к чему этот переезд? Работу и здесь бы нашла, без проблем». «А Кирилл на работу принял Анечку и несколько ее друзей, палю родителям бывшего мужа. Клиенты уходить стали!» «Да он еще больше дурень, чем я думал!» — восклицает папа. «Последние мозги растерял?» «А то я и думаю, чего это бывшие сваты мне сегодня будто случайно возле моей работы встретились?» Мама всплескивает руками. «Да еще такие радостные и вежливые. То-се, как там Яночка,